Глава 9. Селина. К сожалению или к счастью, дальше поцелуя дело не пошло. В дверь деликатно постучали, и Ноа вызвали на срочное совещание. Тихо выругавшись и пообещав вернуться и продолжить начатое, ледяной дракон меня покинул, а я осталась сидеть на диване, приложив пальцы к припухшим губам. Мысли хаотично метались в голове, и мне никак не удавалось сосредоточиться на чем-то одном. Что теперь делать? Кого выбрать? Или отпустить обоих, потому что мне осталось жить совсем недолго? Рассказать им правду? Но как? Что они будут делать, когда узнают? Столько вопросов и ни одного ответа. Сможет ли Ноа добиться того, чтобы меня оставили в храме, или пора собирать вещи и убираться на ближайшем дирижабле? Надо было двигаться, что-то делать, но я продолжала сидеть в каком-то оцепенении, не в силах пошевелиться. Мне было горько от осознания того, как много я обрела и как скоро это потеряю. Я не хотела умирать, но даже лучший целитель не смог бы меня спасти. Может, лучше действительно уехать? Вдали от всех смириться со своей участью, принять ее как данность и тихо уйти? Драконы меня забудут. Если Лиза выполнит свое предназначение, очень скоро у мужчин появится возможность создавать полноценные пары. Зачем им я? Даже Ноа и Саймон ради меня не откажутся от традиционного брака с драконицами, от шанса стать отцами. Приняв решение, я почувствовала облегчение. И, наверное, это как-то сказалось на организме, потому что глаза сами собой начали закрываться. Я некоторое время боролась с сонливостью, порываясь встать и пойти паковать чемоданы, но в итоге моя голова упала на подлокотник дивана, и меня утянуло в гостеприимные объятия тьмы. Разбудил меня голос Ноа. Открыв глаза, я увидела, что он склонился надо мной. Дракон был непривычно бледен и явно чем-то обеспокоен. «Что-то случилось?» — я села прямо. «Что-то с избранной?» «Как меня угораздило заснуть!» Я, наверное, лохматая, а на лице отпечатался узор обивки дивана. Мучительно хотелось побежать в ванную и привести себя в порядок, но Ноа тяжело опустился рядом, не оставив мне и шанса на побег. «С избранной все хорошо». Дракон поймал мою руку и начал осторожно гладить пальцы. Раньше он так делал, только если сильно нервничал, и ему требовалось успокоиться. «Более того, она нашла своего истинного. Скорее всего, драконьему роду больше ничего не угрожает». А это значит, что Ноа больше нет смысла тратить свое время на меня. Я подняла голову, чтобы стойко встретить его взгляд. Он пришел сказать, чтобы я уезжала. Что ж, я все равно собиралась это сделать. Но дракон молчал, заставляя меня нервничать. Прекрасные синие глаза казались совсем темными от наполнявшей их тревоги. «Это же прекрасно!» — с трудом улыбнулась я. «Сумрак?» «Да», — подтвердил мою догадку мужчина. Я удовлетворенно усмехнулась. Почему-то у меня не было сомнения, что истинным окажется именно Джей. Наверное, сработало профессиональное чутье. «Но с сумраком есть некоторые проблемы», — продолжил Ноа. «Поэтому совет драконов предложил избранной альтернативу». «Какую?» Я не стала вдаваться в подробности, что за проблема с сумраком. Если его изначально не было среди кандидатов, значит, на это была причина. «Так как истинный физически не может иметь детей, мы предложили Елизавете взять себе еще несколько мужей». Я невольно раскрыла рот. Драконий гарем? И она на это согласилась? «Я бы хотел, чтобы ты дополнительно поговорила с избранной. Она согласна, но с твоей поддержкой ей будет проще». «Меня уволили», — напомнила я. «У меня больше нет права даже приближаться к избранной». «Считай, что тебя восстановили». Ноа все еще выглядел мрачным. «Раз уж впереди новый отбор, я предложил твою кандидатуру, потому что считаю, что никто не справится лучше». Я хмыкнула. Этот отбор я считала своим самым большим провалом. Из 40 кандидатов Лиза встретилась едва ли с четвертью, остальным банально не повезло. И отсутствие времени на подготовку меня никак не оправдывало. То, что избранная все же нашла свою истинную пару, большая удача и точно не моя заслуга. К тому же, как проводить отбор, если мне осталось жить не больше недели? Надо отказаться, чтобы драконы могли заранее найти другую кандидатуру. Я уже открыла было рот, чтобы возразить, но Ноа заговорил первым. «Во сне у избранной было видение. Она встретилась с богиней. У нас есть шанс снять проклятие без ненужных жертв. И для этого мы на рассвете отправляемся в далекие стужи». «Зачем нам в далекие стужи?» — не поняла я. Туда хотели отвезти Лизу, когда ей грозила опасность, но теперь все позади. «Эта территория некогда принадлежала нашему клану, и именно там покоится скрытое во льдах тело праотца». «Что?» Кажется, потрясения на меня сыпались одно за другим и не собирались заканчиваться. «Долго объяснять», — отмахнулся дракон. «Просто будь готова утром отправиться в путь». И он ни словом не обмолвился о том, что на фоне всего произошедшего решил разорвать наши отношения. «Это хороший знак? Или основной удар еще впереди?» Я невольно сжалась на диване, и это не ускользнуло от внимательного взгляда синих глаз. «Между нами ничего не изменится, Селина». Но сильнее сжал мои пальцы. «Даже если у меня появится шанс завести нормальную семью, я уже выбрал тебя». «Но он достоин большего. Кажется, пришло время раскрыть ему правду, чтобы дракон больше не тратил на меня свое время». Я зажмурилась, собираясь с духом. «С чего начать? Как признаться и тактично обойти тот факт, что на мне оказалась рубашка Саймона Саргона? Но я...» — горло сжало спазмом. Слова застряли в нем, а меня захлестнула паника. «И если скажу, потеряю его навсегда. Хотя я в любом случае его потеряю». Очередной стук в дверь стал моим спасением. Отвернувшись, я протяжно выдохнула. Кажется, казнь отложилась еще на некоторое время. «Мистер Варгас!» — донесся до меня незнакомый мужской голос. «Смею напомнить, что сегодня вечером состоится прощание с мистером Мариусом Артасом. Старейшины просили всех присутствовать». «Хорошо», — холодно отозвался ледяной дракон. «Я буду». И захлопнул дверь. «Кто такой Мариус Артас?» — спросила я, так как в памяти подобного имени не нашлось. Светлые брови удивленно выгнулись, как будто я спросила о чем-то совершенно очевидном. «Это предыдущий архонт», — снисходительно усмехнулся Ноа. «После смерти ему вернули его имя, данное при рождении». «Как будто я могла об этом знать». «Ты будешь сопровождать меня на церемонию?» — мягко спросил дракон. «Конечно», — согласилась я. Мне еще не доводилось присутствовать на таком значимом событии. Даже свадьба и коронация Кристофа и Ренгара прошли мимо меня, хотя я значительно приложила руку и к тому, и к другому. «Тогда тебе следует переодеться, и времени на это не так уж много». «Переодеться?» — я оглядела себя. Вроде не грязная, не мятая, все прилично. «Зачем?» «На прощание со служителем богини необходимо будет в белых одеждах. Селина, как ты можешь не знать наших основных традиций?» «Потому что в этом никогда не было необходимости. Зачем мне проникать в жизнь драконов, прекрасно зная, что я никогда не стану ее частью? Даже в доме Ноа я, как выяснилось, была всего лишь гостьей, которые при первой же возможности указали на дверь». Дракон склонился надо мной, сжавшийся на диване, рассматривая меня каким-то новым, незнакомым взглядом. Его губы, мягкие и чувственные, оказались так близко, что я ощущала на коже его дыхание, и меня внезапно накрыло такой волной возбуждения, которого я уже давно не испытывала по отношению к этому мужчине. Показалось, что забытая страсть вернулась с удвоенной силой, и мне пришлось силой сжать колени, чтобы не выдать себя с головой и не раздвинуть ноги в немом приглашении. Вслед за возбуждением пришел страх и угрызение совести. «Саймон, я теперь вроде как любовница огненного дракона. Так почему меня так нестерпимо потянуло к своему бывшему?» Я зажмурилась и отстранилась от Ноа, насколько это было возможно. «Хорошо», — пролепетала я. Язык слушался плохо и получилось не очень внятно. «Я переоденусь». Удовлетворенно кивнув, мужчина рывком поднял меня с дивана и, обхватив за талию, проводил до двери. «Я приду за тобой, когда придет время», — пообещал он, и я неловко кивнула в ответ. Подгибающиеся ноги привели меня в мои апартаменты, где я без сил рухнула на постель. Мне удалось немного поспать на диване Ноа, но энергия после такого отдыха совсем не восстановилась. Может, это воздействие яда таким образом сказалось на организме? Мне не было больно, но это не отменяло того факта, что я медленно умирала. Заставив себя подняться и отправиться в ванную, на прикроватной тумбочке я заметила поднос. На нем стоял какой-то напиток в высоком стакане, а в небольшой корзинке лежали хрустящие булочки с джемом, которые я так любила есть на завтрак. Рядом с подносом была ваза с шикарным букетом и записка. Уже догадываясь, от кого она, я прочитала: «Селина, я все знаю. Не переживай, никто тебя не уволит, я этого не допущу. Дождись меня, я зайду после обеда. Твой Саймон». «После обеда? И сколько сейчас, интересно, времени?» Я опрометью кинулась в ванную. «Что будет, если ледяной и огненный драконы столкнутся у моей двери? Вряд ли они разойдутся миром. Но что я могу сделать, чтобы предотвратить это? Разве что опередить одного из них и перехватить по дороге. Только кого?» Усевшись на бортик ванны, я обхватила голову руками. В висках стучало. «Надо рассказать им правду. Они должны знать, что оба мне одинаково дороги и что мне осталось совсем немного времени, чтобы провести его с ними. Слишком мало, чтобы тратить его на бесполезные распри и выяснение отношений. Но, богиня, у меня никогда не хватит духу заявить это своим драконам, глядя им в глаза. Особенно после того, как каждый из них предложил мне совместное будущее. Хорошо зная Ноа, я была уверена, что он ни за что не станет делить меня с другим мужчиной. Саймон, скорее всего, тоже». Ополоснув лицо холодной водой, я быстро переоделась и направилась прочь как можно дальше от своих апартаментов. Я не знала, куда мне податься, чтобы не встретить никого на своем пути. По коридорам курсировали служанки, в храме полным ходом шли сборы к массовому отъезду драконов в далекие стужи. Не придумав ничего лучше, я пошла к крылу целителей, где всегда царили тишина и умиротворение. Даже в самых экстренных ситуациях персонал действовал как слаженная команда, без суеты и лишней паники. Еще на галерее меня окутало запахом целебных снадобий, и я замедлила шаг, наслаждаясь атмосферой умиротворения. Видимо, все подручные мистера Эшли ушли на обед, потому что на пути мне попалась только одна девица, которая тащила поднос с пробирками в сторону лаборатории. Каждый ее шаг сопровождался тихим стеклянным позвякиванием. Проводив девушку взглядом, я направилась в кабинет мистера Эшли. К счастью, целитель оказался на месте. «Как себя чувствуете, мисс Хайт?» — спросил он сухо. «Спасибо, вполне терпимо». Не дождавшись приглашения, я прошла к кушетке и села. Мужчина нахмурился, глядя на меня, и закрыл массивную папку, что лежала перед ним на столе. Выключив лампу, он устало потер переносицу. «Вы уже рассказали кому-то о том, что вас отравили?» «Я...» Слова застряли в горле. «Я собиралась, мистер Эшли, но не нашла подходящих слов». «В таком случае их придется найти мне», — строго заявил дракон. «Вас решили назначить свахой на предстоящем отборе, и, думаю, будет правильно предупредить организаторов, что вы вынуждены будете отказаться. Вас же уже уведомили о том, что выяснилось на совете?» «Да». При мысли о том, что кто-то другой расскажет моим драконам правду, внутри все похолодело. Низ живота скрутило в тугой узел, что было практически болезненно. «Надеюсь, вы ответили отказом, мисс Хайт». Губы целителя сжались в тонкую линию. «Я еще не ответила», — неохотно призналась я, чувствуя себя отвратительно. «Похоже, зря я сюда пришла. У этого дракона мне не получить поддержки». «Полагаюсь на ваше благоразумие», — в его холодном взгляде сквозило предупреждение. «Иначе мне придется принять меры». Кивнув, я молча поднялась и покинула кабинет недружелюбного доктора. Не понять такую явную угрозу было сложно. Если я не откажусь от участия в очередном отборе, мистер Эшли расскажет всем о том, что меня отравили. Похоже, выход у меня остался только один — опередить его. Целитель догнал меня через несколько шагов. «Мисс Хайт!» — позвал он, и я обернулась. «Я так и не спросил, зачем вы приходили. Что-то случилось? Нужны какие-то лекарства?» «Я и сама не знаю, зачем». Его вопрос завел меня в тупик. Я ведь просто безумно хотела сбежать подальше от своих драконов. Была рядом и решила зайти. Мистер Эшли, понимающе усмехнулся. «Несмотря на мои слова, сказанные ранее, вам все же стоит отправиться вместе с избранной в далекие стужи». Он присел на широкий подоконник и сложил руки на груди. Похоже, он настроился на долгий разговор. «Почему?» — спросила я. «Как я объясню там свое присутствие, если откажусь от должности свахи?» «Не знаю, что именно вам об этом известно, но выяснилось, что в тех землях покоится замороженное тело великого праотца. Драконы хотят вернуть его к жизни, чтобы он помог возродиться богине». «Чтобы она сняла свое проклятие», — закончила я, внутренне дрожа от волнения. «Это мне известно». Неподалеку раздался звон стекла и тихие ругательства. Запах лекарств усилился, и к нему добавился еще один, слишком специфический, чтобы я могла его распознать. Мужчина недовольно поморщился и напрягся, собираясь, видимо, мчаться выяснять, в чем там дело, но потом устало махнул рукой. Его внимание снова целиком переключилось на меня. «В таком случае, оказавшись в эпицентре событий, вы сможете получить благословение нашей великой праматери, и, возможно, это спасет вам жизнь», — продолжил он. «У меня есть шанс избежать смерти». Надежда тонким лучиком пробила сознание. «Нет, мне нельзя думать об этом, иначе разочарование от неудачи будет слишком сильным». Но натура победила. Я и раньше никогда не пасовала перед трудностями. Забиться в нору и принять свое участие всегда успею. «А как мне объяснить свою поездку в монастырь, если я откажусь от роли свахи?» «Может, мистер Эшли и на этот вопрос ответит?» «Насколько я понял, избранная успела к вам привязаться. Она захочет, чтобы вы были рядом, несмотря ни на что». «Хорошо», — протянула я, принимая такой вариант. «Не возражаете, если я расскажу правду о себе, когда мы уже будем в далеких стужах? Не хочу, чтобы в дороге ко мне относились с сочувствием». Целитель покачал головой. «Неужели вам не хочется попрощаться с теми, кто вам дорог?» «Я попрощаюсь. Обязательно. Но у меня ведь есть еще несколько дней». «Времени может быть меньше, чем мы думаем. Дозировка яда была сильно превышена. Скажите, вы чувствуете слабость?» Я кивнула. Сколько бы я ни спала и ни ела, все равно чувствовала себя уставшей. «Это значит, что конец близок. Но если вдруг откроется носовое кровотечение, это будет верным признаком того, что вам осталось не больше суток». «Спасибо». Я непроизвольно потрогала свой нос. К счастью, из него пока ничего не текло. «Я больше ничем не могу вам помочь, мисс Хайт». Мистер Эшли развел руками. «И мне действительно жаль. Вы очень много для меня сделали». Моя злость на целителя прошла. Даже если он мне угрожал, это было из хороших побуждений. Кивнув, мужчина быстрым шагом скрылся в лаборатории, а я направилась к покоям избранной. Думаю, она имела право узнать все первой. Путь пролегал мимо моих апартаментов, и, достигнув нужного коридора, я сначала выглянула из-за поворота. К счастью, ни Саймон, ни Ноа еще не пришли, чтобы сопроводить меня на церемонию. Облегченно выдохнув и чувствуя себя до нельзя глупо, я едва ли не бегом преодолела опасный участок. У дверей покоев избранной дежурили стражники, которые без вопросов пропустили меня внутрь. Лиза сидела на подлокотнике кресла, в котором удобно расположился Сумрак. Они о чем-то беседовали, и их пальцы были переплетены. Несмотря на теплую погоду, в камине весело полыхал огонь, отбрасывая на лица причудливые тени. От этой пары веяло теплом и уютом, и мое сердце, кажется, тоже начало оттаивать. «Селина!» — избранная не попыталась соскочить со своего места, будто ее застали на месте преступления. Она наконец-то была в своем праве и находилась в отношениях со своим истинным на законных основаниях. Я была искренне рада, потому что избранная даже внешне изменилась. Она как будто светилась изнутри, и каждый раз, как ее взгляд останавливался на Сумраке, глаза девушки вспыхивали от переполнявших ее чувств. «Надеюсь, не помешало?» Я подошла ближе и опустилась на краешек дивана, что стоял рядом с креслом. На невысоком столике стояла откупоренная бутылка вина, такого же, как мы пили когда-то с Саймоном, и я невольно отвела взгляд. «Нет, конечно. Мы как раз собирались отправиться на церемонию прощания с мистером Мариусом Артасом. Пойдешь с нами?» «Да, но по дороге нам надо поговорить». «О чем?» В глазах Лизы промелькнула тень тревоги. Конечно, меня и саму всегда напрягала эта фраза, поэтому я поспешила ее успокоить. «Поверь, это не добавит тебе проблем. Всего лишь хотела предупредить, что я, скорее всего, не смогу быть свахой на предстоящем отборе». «Почему?» Элиза и Сумрак уже были переодеты в белые одежды, и ничто не мешало нам покинуть апартаменты и направиться к месту сбора. Дракон поднялся первым и, обхватив свою пару за талию, на несколько мгновений прижал ее к себе. «На это есть личные причины», — уклончиво ответила я. «И очень веские. Мне бы очень хотелось быть рядом с тобой и принять самое активное участие, но, боюсь, я просто не смогу». «Это из-за Саймона?» — спросила избранная. Она шла, крепко держа Сумрака за руку, будто боялась отпустить его хоть на мгновение, но у меня не было секретов от Джея. «Ты в курсе, что он снял свою кандидатуру с отбора? Из-за тебя?» «Что?» Я остановилась и застыла на месте. Он не мог совершить подобную глупость, отказаться от будущего из-за меня? Нет, не может быть. «Это было условием старейшин. Они знают, что у вас с Саймоном отношения, и согласились назначить тебя свахой только при условии, что все драконы, связанные с тобой, откажутся претендовать на место в моем гареме». «Драконы?» — внутренне холодея от ужаса спросила я. «Неужели речь не только об огненном?» «Саймон Саргон и Ноа Варгас», — Лиза покачала головой, пристально глядя на меня. «Похоже, у тебя намечается твой собственный маленький гарем». «Нет, только не это». Я закрыла глаза руками. «Что за идиотизм? Почему я сразу не сказала им правду? Зачем они отказались от своего будущего? Я знала, каким Ноа всегда был амбициозным. Да он бы в первых рядах рвался в постель к избранной, чтобы возвеличить свой род и получить сильных наследников. Почему он отказался от этого? Ради меня?» Взяв меня за плечи, Лиза притянула меня к себе. «Эй!» — позвала она. «Никакой трагедии не случилось. Я бы все равно не выбрала их, зная, как они тебе дороги». «Нет». Я помотала головой. «Я скажу старейшинам, что отказываюсь от должности свахи и никаким образом не буду вмешиваться в процесс. А ты поклянись мне дать шанс всем кандидатам». «Но почему?» — искренне удивилась Лиза. «Я думала, ты любишь их обоих». «Люблю». Мой голос опустился до хриплого шепота. Я впервые вслух признала свои чувства к этим драконам. «Больше жизни. Я хочу, чтобы они были счастливы». «Но разве они не будут счастливы с тобой?» «Нет». Я яростно замотала головой, стараясь прогнать подступившие слезы. «Не будут. Я умру, Лиза, и это принесет им только горе». Некоторое время в коридоре царила тишина. Джей тоже молчал. Он отошел в сторону и, прислонившись к стене, терпеливо ждал, пока мы поговорим. Охранники держались на почтительном расстоянии, и я не боялась, что нас кто-то услышит. «Послушай», — избранная заговорила со мной мягким, успокаивающим тоном. «То, что ты человек, еще не значит, что можно ставить на себе крест. Не надо себя недооценивать. Доверяй своим мужчинам. Если они выбрали тебя, несмотря ни на что, значит, они готовы к последствиям». Очень мудрые слова. Но, к сожалению, я была не просто человеком. «Есть кое-что, чего они не знают», — тихо призналась я. «И если бы я вовремя рассказала правду, они сделали бы совсем другой выбор». «Очень в этом сомневаюсь», — покачала головой Лиза. «Что такого ты можешь скрывать, что оттолкнет от тебя двух любящих мужчин? Уголовное прошлое? Троих детей? Извращенные наклонности?» Ее предположения вызвали у меня улыбку. Знала бы избранная о наклонностях Ноа Варгаса. «В любом случае», — девушка отстранилась и посмотрела мне в глаза. «Что бы это ни было, расскажи им. Вот прямо сейчас иди и признайся. И если твое предположение верно, и они от тебя отвернутся, значит, тебе не стоит тратить на них свое время. Настоящая любовь выдержит все испытания, кроме смерти». Я кивнула, преисполнившись решимости. Пока есть время все исправить, я должна это сделать. Мы продолжили свой путь к святилищу, где была назначена церемония прощания с прежним верховным жрецом. Несмотря на факты, что выплыли после его смерти, драконы решили почтить своего мастера по всем правилам. Об этом нам тихо поведал Джей, для которого прежний архонт был не только учителем, но и близким другом. И еще даже не приблизившись к цели, я издалека заметила в толпе красноволосую макушку Саймона. Ноа тоже уже был на месте. Он стоял чуть в стороне от всех и зорко оглядывал территорию. Несложно было догадаться, кого он высматривал. Сделав глубокий вздох и попрощавшись с Лизой, я направилась к ледяному дракону. «Где ты была?» — спросил он, оглядев меня с ног до головы. Кажется, мой вид вполне удовлетворил Ноа, так как хмурая складочка на его лбу разгладилась. «Решила навестить избранную», — не стала скрывать я. «Мне надо кое-что сказать тебе». «Не сейчас». Взяв меня под руку, дракон направился ко входу в святилище, куда живым потоком уже втягивались другие посетители. Обернувшись, я поймала на себе прожигающий взгляд Саймона. Страшно представить, что он обо всем этом подумал. В святилище царила торжественно мрачная атмосфера. Вместо верхних светильников было зажжено множество свечей, и от их бездымного пламени по стенам разбегались трепещущие тени. Было жарко и немного душновато, несмотря на распахнутые настежь двери. Похоже, но это пришлось не по душе, так как мы встали неподалеку от выхода. Однако даже оттуда был виден высокий алтарь, на котором лежало тело бывшего верховного жреца. Его ложе было украшено белыми цветами и лентами, а лицо закрывала маска, сделанная, кажется, из чистого золота. Рядом с алтарем стоял Джефферсон, наряженный в парадный балахон. Когда все собрались, он поднял руку, и в зале воцарилась тишина. «Братья и сестры мои!» Его голос волной прокатился по святилищу, достигнув каждого уголка помещения. «Люди и драконы! В этот скорбный час мы собрались, чтобы проститься с верным служителем великой богини, братом Мариуса Мартасом, погибшим во имя спасения всего драконьего рода». Я бы с этим, конечно, поспорила, но это было бы неуместно в данных обстоятельствах. Я снова обернулась, выискивая взглядом в толпе Саймона. Смотрел ли он на меня? Злился ли? Но огненно-волосого мужчины нигде не было видно. Неужели, увидев меня снова, он решил не ходить на церемонию? Пока Джефферсон читал молитву, сложив руки на груди усопшего и скорбно склонив голову, я повернулась к Ноа. Он был мрачен и сосредоточен, и смотрел куда-то поверх моей головы. «Ноа!» — шепотом позвала я. Ледяной взгляд обратился ко мне и сразу стал на несколько градусов теплее. «Это настолько важно, что ты хочешь поговорить об этом прямо сейчас?» «Да», — выдохнула я. «Ты не должен отказываться от участия в отборе. Я не буду свахой, и сразу после церемонии скажу об этом Джефферсону. Не лишай себе шанса». Вновь потемневший взгляд дракона безошибочно метнулся к стоявшей в отдалении избранной. Он сразу понял, кто поделился со мной секретной информацией. «Я ничего себя не лишаю», — произнес Ноа сдавленно. «Я сделал свой выбор. Он осознанный и окончательный, и обсуждению не подлежит». «Но он должен знать правду, пока не слишком поздно. Я не...» «Тише», — он прижал пальцы к моим губам. Оказалось, Архонт закончил бубнить молитву и, сделав паузу, снова заговорил. «Желающие могут попрощаться с мистером Мариусом!» Он посторонился, чтобы не мешать, и к алтарю действительно двинулся поток драконов. Первыми шли старейшины. Они по-разному проявляли свои чувства. Кто-то целовал бывшего верховного жреца в лоб, кто-то брал его за руку. Женщины в основном просто стояли рядом, роняя скупые слезы. Я с удивлением обнаружила, что и по моим щекам побежали влажные дорожки. Вероятно, так подействовала общая сентиментальная атмосфера. Когда поток желающих иссяк, Джефферсон вернулся на свое место и, набрав в грудь побольше воздуха, протяжно запел. Его песню подхватили служители храма, и святилище наполнилось удивительно прекрасной и совершенно незнакомой мне мелодией. Слов я тоже разобрать не смогла. «Это древний язык», — шепотом пояснил Ноа. «Колыбельная богиня». На втором куплете к пению подключились и старейшины драконов. Окружив алтарь, они слаженно подхватили плиту, на которой лежало тело, и понесли ее к выходу. «Куда они?» — спросила я. «На утес». Взяв меня за руку, Ноа пошел вслед за процессией. «Там ему воздадут последние почести». Я не стала больше ничего спрашивать, проникнувшись торжественностью момента. Вечерний воздух приятно освежил разгоряченную после душного святилища кожу. Я с удовольствием вдохнула полной грудью. Легкий ветерок растрепал мои волосы и оставил на коже брызги мелкого дождя. Старейшин окружили служители с факелами, освещая путь. Миновав широкий двор, мы вышли за ворота. Ноа сильнее сжал мою руку, когда мы начали подниматься на высокий холм. Ноги скользили по влажной траве, и без надежной опоры я бы наверняка упала. Идти, к счастью, пришлось недолго. Вершина холма утесом нависала над уходящими вниз скалами, и это, судя по всему, было постоянным местом прощания с драконами, так как на самом краю была хорошо вытоптанная поляна. Возложив плиту на самый край, старейшины расступились, пропуская Джефферсона. Архонт затянул новую молитву, и усиленный магией голос возносился высоко в темнеющее небо, на которое высыпали первые звезды. Я ждала, затаив дыхание. У меня не было опыта присутствия на драконьих погребениях, и я понятия не имела, что будет дальше, пока старейшины один за другим не начали оборачиваться. Вскоре на утёсе почти не осталось места из-за занявших его громадных тел. Обступив плиту идеальным полукругом, они одновременно раскрыли пасти, тогда как хор служителей вновь затянул песню, на этот раз другую и хорошо мне знакомую. Из моего горла невольно вырвался тихий вскрик, когда драконы внезапно выпустили пламя. Одновременно и слаженно они направили его в одну точку, на тело у их ног, и не прошло и мгновение, как на плите не осталось ничего, даже пепла. Некоторое время вокруг царила торжественная, потрясенная тишина, в которой старейшины один за другим взмыли воздух. «Они проводят его», — прошептал Ноа. «Проводят куда?» — не поняла я. «К звездам». Драконы, выстроившись идеальным клином, стремительно удалялись, и когда окончательно исчезли на фоне неба, Джефферсон затянул очередную молитву. «Торжественная часть завершена». Меня обхватили за талию и прижали к себе. «Теперь можно и поговорить». «Хорошо», — кивнула я, собираясь духом. Сердце бешено забилось в груди, во рту пересохло. «С чего начать? Сразу с главного? Или зайти издалека?» «Селина!» — спас меня напряженный, полный странных эмоций голос Саймона Саргона. «Можно тебя на минуточку?» Кажется, это знак свыше, что нет смысла повторять дважды, одно и то же, если можно рассказать сразу обоим. Я обернулась и встретилась взглядом с недобро прищуренными глазами огненного дракона. Упс. Кажется, сейчас не самое подходящее время. Наверное, лучше отложить плохие новости до утра. Приняв решение, я кивнула и, извинившись перед Ноа, шагнула к Саймону.